тихо плачет, в нем любовь, участие и сознание боль. Славлю я Иисуса, что нельзя иначе, без Христа, без скорби нам войти в покой. Славлю я Иисуса, что нельзя иначе, без Христа,